накануне событий исключительной важности. Лара жила на Шпалерной у Таврического сада. Из своих окон видела начало революции. Центром и мозгом начала был Таврический дворец с Государственной думой. А Государственная дума была популярна в так называемых массах, и только слабость растерявшегося председателя ее, Радзянки, допустила самочинно и самовольно сформироваться совету рабочих и солдатских депутатов. Будь Радзянка сильнее, он мог бы задержать в своих руках всю полноту власти и снести голову демагогическому младенцу без рода, без племени, со смешной кличкой «Совет рабочих депутатов». Как будто в России никого, кроме солдат и рабочих, не было, и как будто лишь только они, эти темные люди, могли управлять страной. Лара видела из своих окон одурелые толпы, серые, скучные, расцвеченные красными бантами, флагами и красными гигантскими плакатами на нескольких древках, несомых несколькими людьми. Безвкусное обилие красного цвета угнетало и раздражало всех тех, кто среди этого буйного помешательства сохранил ясность рассудка. Лара видела из своих окон, как пьяное хулиганье нападало на офицеров, снимая с них оружие, срывая погоны. Видела, как такие же пьяные банды врывались в подъезды особняков, официально желая найти оружие, неофициально желая пограбить. Лара видела, как прошел к думе гвардейский экипаж из матросов. Один к одному богатыри и красавцы. Вел этих богатырей их командир, тоже красавец, великий князь Кирилл Владимирович. Пожалуй, один из всей династии, не потерявший голову и попытавшийся что-то сделать и спасти. Спасти хотя бы остатки рухнувшей империи. Он предложил свои услуги Радзянке не как великий князь, а как обыкновенный смертный, имевший в своих руках отдельную воинскую часть. И еще можно было бы что-то наладить, что-то восстановить, что-то сберечь, но Радзянка, теряясь все более и более под напором слева, дал неопределенный ответ. «Мы будем иметь в виду предложение вашего высочества». И трагедия в том, что Радзянка, честный русский человек и несомненный патриот, и умом и душою был, несомненно, не с Керенским, с которым волей-неволей должен был сотрудничать, а с великим князем, сотрудничество коего отверг. В этой личной трагедии Радзянка была трагедия всего русского дворянства, мягкотело-либерального, также потерявшего вкус и аппетит к власти, как потерял и то, и другое несчастный государь. А между тем низы и полуинтеллигентская накипь весьма быстро вошли во вкус власти и обнаружили прямо чудовищный аппетит к ней. Многое видела Лара из окон. Сама она как-то двоилась в своих ощущениях и переживаниях. Революция так была гадка, так отвратительна ей, что могла бы свести с ума, если бы не владевшая всем существом любовь. А так как чувство малое и большое всегда прежде всего эгоистично, то и революцию она воспринимала скорее внешне. Все, что не было им, Тугариным, любимым человеком, отходило на второй план. Эти скопища с красными флагами казались скопищами статистов в плохой постановке плохого театра. Однажды этих самых статистов ей пришлось наблюдать не только из своих окон, как из ложи, а у себя в квартире. В первые же дни революции, в самом начале марта, к ней ворвалась полупьяная кучка людей в шинелях и без шинелей. На ее вопрос, что им надо, они отвечали: «Так что здесь прячутся эти самые кавказские офицеры, которые вообще против народной свободы?» «Ищите», — ответила Лара. Искали, обошли всю квартиру. Кавказских офицеров не нашли, но кое-какие драгоценности из туалетных ящиков исчезли вместе с ними. Позже Лара случайно узнала. Эти люди подосланы были полковником. Керенский произвел его в полковники. Шепетовским. Так мстил отвергнутый любовник. Вчерашний монархист из соображений карьерного свойства теперь в силу тех же самых соображений делал революционно-демократическую карьеру, для чего не без сожаления расстался со своим буржуазным моноклем. Лара подлую выходку Шепетовскому не то что простила, а постаралась забыть о ней, как забыла о самом Шепетовском, и опять-таки потому, что все бывшее вне ее чувства к Тугарину казалось таким ничтожным и мелким. Она думала о нем постоянно. Сначала, до революции, думала, что его могут убить на фронте, а позже опасение увеличивалось, так как опасность удвоилась, и вместо одного фронта было два. Один, как и был, внешний, другой, и он чудился еще страшнее, внутренний. Тугарин так невыдержан и горяч, он так не считается и не желает считаться со всем происшедшим, рискуя на каждом шагу. И Лара вспомнила, виденное из окна, как солдаты и хулиганы срывали погоны офицерам. Ни своих погон, ни своей сабли Тугарин живым не отдаст. И мало ли что может случиться. Никогда еще петербургская весна не была так загажена людьми. Но эта весна оказалась Ларе такой прекрасной именно потому, что в душе Лары уже больше года благоухала весна. И, стараясь не замечать людей, она впитывала в себя очарование ясных, еще холодных, но прозрачных дней. И что-то притягивающее было в сырой жести Таврического сада, в его голых деревьях, в запахе увядших прошлогодних листьев. И если бы не тревога за любимого человека, и если бы еще не действительность, от которой никуда не уйти, как безмятежно и хорошо было бы на сердце. Тревоги Лары успокаивал Юрочка, на день, на два, раз в месяц укрывавшийся в Петроград к своим. Он всегда находил часок-другой, чтобы заглянуть к Ларе. И к ней он был весьма расположен, да и, кроме того, обожал Тугарина. Доставляло удовольствие, выражаясь по-военному, нести службу связи между Тугарином и Ларой. Да, он успокаивал ее, успокаивал слепой верой в свою дикую дивизию. «Вы себе представить не можете, как нас боятся все эти армейские. Своих офицеров они в грош не ставят, в чуже больно. А наша черкесска и папаха производят на них магическое действие. Не было случая, чтобы туземный офицер один-одинешенек был бы задет или оскорблен толпой солдат, даже самый разнузданный, утративший всякое понятие о дисциплине. «Юрочка, вы мой бром, но все-таки... Послушать вас, так все хорошо, даже верить не хочется. Но вы же сами говорили, что у вас есть пулеметная команда из матросов». «Есть, и, конечно, эта команда сочувствует не нам, а революции, но она тише воды, ниже травы. Пикнуть не смеют. Кроме них вот еще писари, но и писари поджали хвост. Ах, вот был номер. Помните фельдшера Корякозова? Он обедал в вашем обществе в Континентале. Как не помнить? Тугарин так жестоко прогнал его. На днях он поступил с ним еще более жестоко. Прибегает всадник ингуш, трясется от бешенства. В штаб полка явился с красным бантом Корякозов и давай пропагандировать писарей, теперь, мол, свобода и все прочее. Вы знаете Тугарина? Вспыхнул, взял с собой ингуша, по дороге прихватил еще одного и в штаб. Действительно, Корякозов держал речь к писарям. Увидел Тугарина, побледнел, да так и застыл с открытым ртом. Тугарин одному ингушу: «Сорви красный бант с этого мерзавца». Другому: «Ну-ка возьми его в плеть по-туземному». Финал плачевный. Фельдшер весь в крови, вынесен был из штаба, и уж другой фельдшер оказывал ему медицинскую помощь. Молодец, Тугарин. Я не знаю, кто еще, разве вот с Баранов, мог бы так энергично расправиться. Да, но как бы из-за этого молодечества не пришлось бы в конце концов поплатиться. Пустяки, я верю в его звезду. Сильным и смелым везде удача. Кстати, Карикозов после этого урока исчез. Сквозь землю провалился. В следующий свой приезд, уже летом, Юрочка был озабоченный и таинственный. Развал по всему фронту. Бегут, не хотят удерживать позиций, бесчинствуют в тылу. Нас, туземцев, бросают из Галиции в Румынию, из Румынии в Галицию. Мы какая-то карета скорой помощи. Наступаем, затыкаем прорывы, усмиряем солдатские грабежи и погромы. Чем же это кончится? Кончится катастрофой, если... Но, слава богу, замечается какой-то просвет. Назначенный вместо Брусилова верховным главнокомандующим генерал Корнилов может спасти положение. Он требует введения смертной казни в тылу и на фронте, а также восстановления расшатанной дисциплины. Конечно, и Временное правительство, и Совет рабочих депутатов всячески будут препятствовать ему. Им нужен развал, они боятся поднятия престижа офицеров и генералов. Тогда им смерть. А им этого совсем не хочется. Хочется быть у власти, хотя бы даже призрачной. Керенский с наслаждением сменил бы Корнилова, но теперь уже короткие руки. За Корниловым казачество, офицерский корпус, ударные батальоны и, конечно, мы. Ах, я вам рисую картину, как генерал Корнилов приезжает из ставки в Зимний дворец на заседание Временного правительства. Дело в том, что Керенский и министры-социалисты не прочь в один из таких приездов арестовать Корнилова и назначить в ставку другого генерала, который был бы более сговорчивым, или, пожалуй, вернее, сам Керенский метит в главковерхи. Полная Юрочка балаганить. Нисколько. Этот самовлюбленный гороховый шут уже и теперь мнит себя Наполеоном и гримируется под него. Правда, вместо серого походного сюртука у него демократическая кофта какая-то, но за борт этой самой кофты он закладывает руки вполне наполеоновским жестом. Большевики? Он их боится. Попустительствует им, как крысам одного и того же подполья. В один прекрасный день скажут «пшел вон» этому адвокату Наполеону, и вместо Керенского в кровати императора Александра III в Зимнем дворце будет спать Ленин или Троцкий. Так вот, чтобы предупредить это... Но теперь я вам опишу совещание Верховного с Временным правительством. Положительное что-то персидское или мексиканское. Да и в самом деле, может ли Корнилов доверять кабинету министров, где заседают неврастенники-кокаинисты, одержимые манией величия, Наполеоны в демократических кофтах, и где имеются еще махровый негодяй Некрасов, немецкий агент Чернов и террорист-бандит Савенков? В эту темную кампанию волей-неволей попадает честный солдат, желающий спасти Россию и с достоинством закончить войну, для чего необходимо в первую очередь свернуть шею большевикам. Такого беспокойного генерала могут арестовать и сместить, как я уже сказал, либо сделать еще кое-что похуже. В лабиринтах Зимнего дворца так легко исчезнуть, да еще при благосклонном участии такого профессионального убийцы, как военный министр Савенков. «Юрочка, вы там у себя на фронте глотаете французские романы». Наша безумная действительность затмит любой авантюрный роман. Необходимо вам сказать, да я и говорил это, кажется, раньше, что кроме нашей дивизии есть еще одна мусульманская часть. Раньше называлась Туркменским дивизионом, а теперь это конный тыкинский полк. Бронзовые люди из среднеазиатских степей, рослые и видные, куда крупнее наших туземцев, и все на чудесных жеребцах, серых в яблоках. В бою это одно великолепие, гиканье всадников, ржание разгоряченных лошадей и беспощадная рубка. Недобитых всадником врагов загрызает жеребец. «Юрочка, не фантазируйте!» «Честное слово, не фантазирую!» — обиделся Юрочка. Корнилов, служивший в Туркестане и знающий все местные наречия, взял туркменов к себе в ставку и сделал их как бы своим личным конвоем. Преданы они ему безгранично, готовы жизнь за него отдать. Вот уж действительно до последней капли крови. Едучи на совещание в Петроград, он берет с собой 200 туркменов с пулеметами и 10 верных ему офицеров. Одна сотня рассыпается на площади перед Зимним дворцом, другая занимает все ходы и выходы в той части дворца, где происходит совещание. А рядом с залом совета вооруженные до зубов офицеры. При таких условиях извольте арестовать главнокомандующего, когда он сам в любой момент может арестовать все правительство. «И вправду что-то мексиканское», — молвила Лара. «Но ведь это же все ненормально, чудовищно ненормально». «А разве все кругом нормально? Разве вся Россия не сплошной дом умалишенных?» В таком порядке под такой же охраной покидает Корнилов Совет Министров и возвращается к себе в Ставку. Но так долго продолжаться не может. Конечно, не может. И хотя Лара и Юрочка были только вдвоем, и во всей квартире больше никого не было, Юрочка осмотрелся и понизил голос. Поэтому-то и надвигаются события чрезвычайной важности. Уже назначено московское совещание. Ничего из этого совещания не выйдет, будут говорить справа и слева, но не поймут, не захотят понимать друг друга. Патриотизм военных кругов встретится с демагогией болтунов и политических мошенников. Единственный выход – переворот. И он уже намечен Корниловым. По слухам, даже Керенский тяготится тиранией большевистского совета и не прочь войти в соглашение с Корниловым. Но, во-первых, этому господину нельзя доверять, а во-вторых, не планы этой комической фигуры важны, а важно то, что в сентябре нас, туземцев, могут бросить в Петроград для наведения порядка и для надлежащей расправы с кем следует. «Давно бы пора», — воскликнула Лара. «Как это было бы хорошо! Вы думаете, удастся?» «Кто может оказать нам сопротивление? Кто? Эти разложившиеся банды трусов, не бывавших в огне, не умеющих владеть оружием и опасных лишь мирному обывателю? Только бы нам дойти, физически дойти до Петрограда, а уж успех вне всяких сомнений. Если только первые наши разъезды ворвутся в предместье столицы, встанут все военные училища, встанет все лучшее, все то, что жаждет только сигнала к освобождению от шайки международных преступников, засевших в Смольном. Как ждем все мы этого часа возмездия?» Лара молвила мечтательно, с какой-то блуждающей улыбкой. «Итак, почем знать, быть может, вашей дивизии суждено сыграть историческую роль в деле освобождения России?»